как что. Они самозакрепляются. Они слишком полюбили канал, чтоб отсюда уехать. Они так увлекаются, что, освобождаясь, добровольно остаются на канале на землекопных работах до конца стройки. Авербах. От преступления к труду. Страница 164. Добровольно катать тачки в гору. И можно автору верить? Конечно. Ведь в паспорте штамп «Был в лагерях ОГПУ». И больше нигде работы не найдешь. Но что это? Испортилась машинка соловьиных трелей. И в перерыве мы слышим усталое дыхание правды. Даже и воровской мир охвачен соревнованием только на 60%. Уж если и воры не соревнуются. Лагерники часто истолковывают льготы и награды как неправильно примененные. Характеристики пишутся шаблонно. По характеристикам сплошь и рядом дневальный проходил как ударник-землекоп и получал ударный зачет, а действительный ударник оказывался без зачета. У нас все перепрокидывается, и даже награды порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамонову в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили 2 года с десятки. Из-за этого конец его восьмерки пришелся на военные годы. И, как 58-я, он не был освобожден, а оставлен до особого, опять особого, распоряжения. Только кончилась война, однодельцы Парамонова свои десятки кончили и освободились, а он трубил еще с год. Прокурор ознакомился с его жалобой и ничего поделать не мог. Особое распоряжение по всему архипелагу еще оставалось в силе. У многих чувство безнадежности. Ну да, пятое совещание работников юстиции в 1931 не зря осудило эту лавочку. Широкое и ничем не оправдываемое применение условно-досрочного освобождения и зачетов рабочих дней приводит к нереальности судебных приговоров, подрыву уголовной репрессии и к искривлению классовой линии. Отрели опять полились, да с металлом. Самое главное поощрение забыли. Жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий. Приказ ОГПУ от 28.11.33. Это к зиме, чтоб стоя не качались. Всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдаленные северные лагеря с полным лишением прав на льготы. Злостных отказчиков и подстрекателей предавать суду лагерных коллегий. За малейшую попытку срыва железной дисциплины лишать всех уже полученных льгот и преимуществ. Например, за попытку погреться у костра. И все-таки самое главное звено мы опять уронили. Бестолковщина. Все сказали, а главного не сказали. Слушайте, слушайте. Коллективность есть принцип и метод советской исправительно-трудовой политики. Ведь нужны же приводные ремни от администрации к массе. Только опираясь на коллективы, многочисленная администрация лагерей может переделывать сознание заключенных. От низших форм коллективной ответственности до высших форм – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Броним мы часто свой язык, что де он с веками блекнет, а вдуматься нет. Он благороднеет. Раньше как говорили? Поизвозчичьи, возжи, а теперь приводные ремни. Раньше круговая порука, так и пахнет конюшней, а теперь коллективная ответственность. Бригада есть основная форма перевоспитания. Приказ подмить лагу 1933. Это значит доверие к коллективу, невозможное при капитализме. Но вполне возможное при феодализме. Провинился один в деревне, всех раздевай и секи. А все-таки благородно доверие к коллективу. Это значит самодеятельность лагерников в деле перевоспитания. Это психологическое обогащение личности от коллектива. Нет, слова-то какие. Ведь этим психологическим обогащением Авербах нас навзрыд повалила. Ведь что значит ученый человек? Коллектив повышает чувство человеческого достоинства каждого заключенного и тем препятствует проведению системы морального подавления. И ведь скажи, пожалуйста, 30 годами позже Иды Авербах пришлось и мне 2 слова вымолвить о бригаде. Ну, просто как там дела идут. А на Западе люди совсем иначе, совсем искаженно поняли. Бригада — основной вклад коммунизма в науку о наказаниях. Что как раз верно, это и Авербах говорит. Это коллективный организм, живущий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе в безжалостно вынужденном симбиозе. О, без бригады еще пережить лагерь можно. Без бригады ты личность. Ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо. В бригаде и умереть тебе дадут только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от надзирателя, от конвоира, ото всех ты можешь спрятаться и улучить минутку отдыха. Там потянуть послабже, здесь поднять полегче. Но от приводных ремней, от товарищей по бригаде, ни укрыва, ни спасения, ни пощады тебе нет. Ты не можешь не хотеть работать. Ты не можешь предпочесть работе голодную смерть в сознании, что ты политический. Нет уж, раз вышел за зону, записан на выходе, все сделанное сегодня бригадой будет делиться уже не на 25, а на 26. И весь бригадный процент из-за тебя упадет со 123 на 119, с рекордного котла на простой. Все потеряют бабку пшенную и по 100 граммов хлеба. Так уследят за тобой, товарищи, лучше всяких надзирателей. И бригадирский кулак тебя покарает доходчивей целого наркомата внутренних дел. Вот это и есть самодеятельность в перевоспитании. Это и есть психологическое обогащение личности от коллектива. Теперь-то нам ясно, как стеклышко, но на Волга-канале сами устроители еще верить не смели, какой они крепкий ошейник нашли. И у них рядовая всеобщая бригада была на задворках. А только трудовой коллектив поднимался как высшая честь и поощрение. Даже в мае 1934-го еще половина зэков Дмитлага были неорганизованные. Их не принимали в труд коллективы. Их брали в труд артели, и то не всех. Кроме священников, сектантов и вообще верующих, если откажется от религии, ведь цель того стоит, принимали с месячным испытательным сроком. 58-ю в труд коллектива стали нехти принимать. Но и то, у кого срок меньше 5 лет. У коллектива был председатель, совет, а демократия совершенно необузданная. Собрания коллектива проводились только по разрешению КВЧ и только в присутствии ротного. Да ведь и роты еще, воспитателя. Разумеется, коллективы подкармливали по сравнению со сбродом. Лучшим коллективам отводили огороды внутри зоны. Не отдельно людям, а по-колхозному, для добавки в общий котел. Коллектив распадался на секции. И всякий свободный часок они занимались то проверкой быта, то разбором краж и промотов казенного имущества, то выпуском стен газет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собрании коллективов часами с важностью разбирался вопрос, как перековать лентяя Вовку, симулянта Гришку. Коллектив и сам имел право исключать своих членов и просить лишить их зачетов. Но круче того, администрация распускала целые коллективы, продолжающие преступные традиции, то есть незахваченные коллективной жизнью. Однако самым увлекательным бывали периодические чистки коллективов от лентяев, от недостойных, от шептунов, изображающих труд коллектива как взаимно-шпионские организации, и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаруживалось, что кто-то уже в лагере скрывает свое кулацкое происхождение, за которое, собственно, в лагерь и попал. И вот теперь его клеймили и вычищали. Не из лагеря вычищали, а из труд коллектива, художники-реалисты. О, напишите эту картину, чистка в труд коллективе. Эти бритые головы, эти измотанные лица с настороженными выражениями, эти тряпки на телах и этих озлобленных ораторов. Вот отсюда хорош будет типаж. А кому трудно представить, так и на воле было подобное. И в Китае тоже. Все неоговоренные цитаты в этой главе по книге Авербах. Но иногда я соединял ее разные фразы вместе, иногда опускал нестерпимое многословие, ведь ей на диссертацию надо было тянуть, а у нас места нет. Однако смысла я не исказил нигде. А еще выявление лжеударников, а выборы культсоветов, а выговоры тем, кто плохо ликвидирует свою неграмотность, а сами занятия по ликбезу «Мы не рабы, рабы не мы», а песни «Это царство болот и низин станет родиной нашей счастливой» или «Так и рвется из груди, и даже самую прекрасной песнею мы не расскажем, нет, не воспоем страны, которой нет нигде чудеснее, страны, в которой мы с тобой живем». Песенные сборники Дмитлага, 1935 год. А музыка называлась «Канало-армейская». И в конкурсной комиссии состояли вольные композиторы Шостакович, Кабалевский, Шехтер. Вот все это и значит по-лагерному чирикать. О, так даймут, что еще заплачешь по ротмистру курилки, по простой короткой расстрельной дороге, по откровенному соловецкому бесправию. Боже, на дне какого канала утопить нам это прошлое? Глава четвертая. Архипелаг каменеет. А часы истории били. В 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК, уже в уме разверстывая практические цифры, сколько же двуногих в этой стране надо еще и еще пустить в расход, великий вождь объявил, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов. А так как те доживают свои дни, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской власти, а уж под отсталый слой подойдет и любой человек неумирающего класса, то вот и мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв. Сталин, сочинение, Москва, 1951 год, том 13, страницы 211-212. Как именно без особых жертв, кормилец не пояснил. Это было так неожиданно гениально, что не всякому умишке дано было объять. Но Вышинский состоял на своем подручном месте и сразу же подхватил. И значит, максимальное укрепление исправительно-трудовых учреждений. Сборник «От тюрем. Предисловие». вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы. Это не юмористический журнал сострил. Это сказал генеральный прокурор Советского Союза. Так что ежовые рукавицы готовились и без Ежова. Ведь вторая пятилетка, кто помнит? Да ведь никто у нас ничего не помнит. Память слабая, самое слабое место русских, особенно память на злое. Вторая пятилетка среди своих блистательных, по сей день невыполненных задач, имела и такую — искоренение пережитков капитализма в сознании людей. Значит, и закончить это искоренение надо было в 1938 году. Рассудите сами, чем же было их так быстро искоренять? Советские места лишения свободы на пороге второй пятилетки ни в какой мере не только не теряют, но даже усиливают свое значение. Года не прошло от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет. Но он уже не знал январского пленума. В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессий, как средство принуждения и воспитания — принуждение уже на первом месте — должна еще больше возрасти и усилиться. Сборник «От тюрем», страница 449. Один из авторов — Апетер, новый начальник ГУЛАГа.